Глава 17. «Добрый день, коллега!» — радостно приветствовал меня худощавый мужчина по имени Вениамин Фролов, до смешного похожий на кузнечика. «Вас, наверное, удивило мое обращение, коллега?» «Нас можно таковыми считать», — улыбнулся я в ответ. «Только вы ведете поиск, изучая документы, а мне приходится встречаться с людьми, хотя и архивами мы с помощником тоже пользуемся. Вы уже знаете, что нас к вам отправила Лидия Ильина». «Да-да, она меня предупредила», — быстро подтвердил мужчина. «Лидочка — мастер своего дела. Но я на этом поле лучший. И очень хорошо вас понимаю, поскольку тоже вынужден постоянно разговаривать с разными человеками. Боже, они так врут. Одни лгут специально, скрывают нужную информацию, не хотят, чтобы их родные выглядели плохо. Другие повторяют сказки, которые сочинили их предки. С бумагами проще, но они тоже могут оказаться составленными бароном Врунгелем. О, эти прекрасные радужные бумажки, на которых стоят числа с нулями. Деньги. Они великие волшебники. Даем конвертик в ЗАГСе, и младенчик, который родился до свадьбы, о, позор, позор! Позор невесты превращается в законорожденного малыша, который появился спустя год после заключения брака. Герольды, трубите! Невеста была чиста, как слеза ангела. И, конечно, невинное дитя, появившееся на свет, не имеет понятия, что оно — плод разврата и на самом деле на год старше. Бежит время, отец и мать отбыли к праотцам, а законная дитятка выросла, внушает своей дочери: «Не спи с женихом до свадьбы, это позор. Вот моя мама, твоя бабушка, сохранила невинность до первой брачной ночи». И легенда о родственнице, которая не познала мужика до брака, живет в годах. Женщину ставят в пример девочкам. Кто знает правду? Уже никто. А что документы? Свидетельство о браке плюс о рождении дитя. Они лишь подтверждают чистоту невесты. «Был ли грех? Да вы что? Конечно, нет!» Вениамин прищурился. «Эту песню спел вам, чтобы вы не очень верили бумагам, как с печатями, так и без них. Лучший способ выяснить, что да как станцевалось, поговорить с теми, кто непосредственно участвовал в событиях. И хорошо, если таких человек несколько. Один сказал одно, второй — другое. Если информация разнится, кто-то набрехал, ищем третьего. Я так работаю». «Мы тоже пытаемся таким же образом отыскивать нужные сведения», — кивнул я и решил польстить Фролову. Похоже, он считает себя лучшим из лучших сыщиков всех времен и народов. «Но, конечно, мы с Борисом не можем сравниться с вами в мастерстве поиска в архивах». «Да», — кивнул Вениамин. «Хорошо, что вы понимаете это. Поработал по вашему заказу. Готов доложить. Но сначала оплатите мои услуги наличными. Сумму я вам называл заранее». Я вынул из сумки конверт. Фролов схватил его. «Скажу, не кокетничая, люблю, когда человек вручает гонорар без нытья на тему о своей бедности. Итак, с чего начать?» «Говорите, как вам удобно». «Село Яичное получило свое название не с бухты-барахты», — начал Фролов. «Оно раньше именовалось Суково. Не самое красивое название. Почему так деревню окрестили? В давние годы на этих землях жили крепостные помещиков Суковых. Упоминания о них есть в документах за разные годы. Эти дворяне владели селами, которым сами давали красивые названия. Одни предки страстно любили птиц, разводили их, поэтому при них появились местечки Лебединое, Голубиное, Перепелкино. Следующие поколения оказались страстными обожателями рыбной ловли. Стоит ли удивляться созданию деревень Судакова, Карпина, Ершова? А архип Суков решил прославить родных. Он назвал села Татьянина в честь матери, Екатеринина, Еленина, Ольгина. Наверное, понятно, что так именовали его дочерей. Остается лишь удивляться и недоумевать, почему в 1701 году барин Николай основал село Суково. Почему он решил прославить свою фамилию? История умалчивает. И вот вам шутка судьбы. Сегодня все населенные пункты помещиков — Лебединое, Голубиное, Ершово и так далее — исчезли. А Сукова осталась. Фролов откашлялся. Но нас с вами сейчас интересует 1916 год. Последним барином из фамилии Суков стал Афанасий Константинович. Он, мужчина в расцвете сил, владел большим количеством земли и слыл хорошим человеком. Помещик заботился о крестьянах, построил школу, мастерские, в которых мальчиков обучали плотницкому делу, а девочек — шитью. Мужчина не терпел пьянства и площадной ругани. Если какая-то женщина прибегала к нему в слезах с жалобой на мужа, который ее бьет, мощно пьет, работать не хочет, то Афанасий незамедлительно лично шел в избу, где храпел алкоголик, выливал на него пару ведер ледяной воды и после того, как дядька приходил в себя, уводил его в ближайший лесок. Через день пьяница, трезвый, без синяков, тихий, мирный, возвращался домой, просил у родных прощения, начинал работать и больше даже не смотрел на бутылку. Таким образом Афанасий добивался замечательного эффекта. Никто не знал. Пьяница никому не рассказывал о том, что с ним случилось в глухом бару. Хороший человек был Афанасий, но имелся у него грешок. Продолжительность жизни в те годы, о которых мы с вами говорим, была намного меньше, чем сейчас. Поэтому незамужняя крестьянская девушка 20 лет уже считалась перестаркой. Соседи шептались, что-то с ней не так, порченная, скорее всего. Либо больная, либо с кем-то на сеновале баловалась, а парень к ней потом не посватался. Суково было большим селом, но все про соседские делишки знали. И, конечно, народ был в курсе, что барин Афанасий Константинович охоч до женского пола, вот только ни одна любовница у него надолго не задерживалась. Пара месяцев, и очередная митресса возвращалась домой с богатым приданым. Сластолюбец щедро награждал пассию в отставке. Та получала сундуки с постельным бельем, одеяло, подушки, платья, украшения, метры ткани. За обозом с девушкой шагали коровы, лошади, в плетеных клетках сидели куры. Еще ей отрезался кусок земли и строился хороший дом. Даже не всякий купец мог дать своей дочери такое приданое. Если дочь какого-то местного селянина оказывалась брюхата без мужа, то у бедняжки потом было несколько вариантов дальнейшей жизни. Первый — утопиться в речке, чтобы не портить жизнь сестрам, а то приличные парни к ним не посватаются. Родители юноши не разрешат, скажут: «Забудь Катьку, у нее старшая сеструха». А если одна в семье безобразница, то и другие такие же. Второй — можно уйти в монастырь. Тогда селяне сделают вид, что ничего про левый поворот девицы не знают. Третий. Отец объявлял, что дочь уехала к его родне в далекую деревню, чтобы старикам помочь. Возвращалась красавица через год. Фигура у нее была стройная, талия тонкая. Но соседи-то понимали, что она родила младенца, да утопила. Такой тоже замуж идти лишь за вдовца с кучей детей. Общественное мнение резко осуждало любительниц гулянок с парнями. Хорошего мужа им не доставалось. А вот монахинь уважали. Да, нагрешили, зато как покаялись. Теперь за родню и соседей с утра до ночи молятся. Но с любовницами Афанасия, на удивление, была другая история. К ним, богатым, с деньгами, вещами, скотиной, землей и хорошим домом, спешили самые завидные женихи. Пара месяцев, проведенная в постели Сукова, не делала красавицу порченой. Гулящие ее не называли, ласково именовали Афанасьевской, хвалили от всего сердца. Вон, Настя-то как родителям помогла. Денег заработала, сама словно сыр в масле катается, умница, с богатым приданым. И что интересно, эти красавицы никогда не беременели. А местный люд не удивлялся, потому что у Афанасия была бессмертная Матрёна. Кто она такая? Не поверите, няня барина. Мужчине на момент начала романа с Елизаветой, бабушкой Мольера, подкатывало к 40. Какой день рождения отметила Матрёна? Это никому не ведомо. Но она барина еще в колыбельке качала, а тот няньку считал матерью. Мотя слыла знахаркой, могла вылечить разные болезни. Выхаживала тщедушных, золотушных деток. Деревенские старики уверяли, что когда они родились на свет, Матрена уже была пожилой, живет она вечно. Каким образом женщина обрела бессмертие? Так ясно, что она заключила договор с самим дьяволом. Елизавета Федоровна, бабушка Мольера, была из Афанасьевских, и ее барин любил больше всех. С Лизой помещик забыл про всех остальных. В 1918 году, когда девушке стукнуло 19, Суков перебрался жить к своей последней любовнице, переехал в ее дом. По какой причине он принял такое решение? В деревне на тот момент осталось не так много людей. Первая мировая война закончилась в ноябре 1918 года. Почти всех молодых мужчин из Сукова забрали на фронт, а те, кто остался, постарались удрать кто куда вместе со своими семьями. Потому что с 1916 по 21 год существовала продразверстка. Что это такое? Армии требовались люди, лошади и продукты. Где взять необходимое? У крестьян. Приезжали в село военные и попросту все отбирали. После того, как февральская революция уничтожила царскую власть, продразверстка никуда не делась. Война продолжалась, армии по-прежнему требовались люди, лошади и продукты. Пришел 1917-й, большевики свергли царя, но крестьяне лишь туже затянули пояса. Теперь к ним прикатывали комиссары и забирали все, на что их взгляд падал. Ура! Подписали мир! Но ничего не изменилось. В городах царил голод, нужны были продукты. И появились в селе люди в кожаных куртках. Стали уносить даже у бедняков последнее. 1921 год. Наконец-то отменили продразверстку. В Советской России была разработана новая экономическая политика — НЭП. Но не стоит ликовать, потому что появился продналог, родной брат продразверстки. Крестьян все грабили и грабили. Понятно, почему сельские жители стали массово бежать со своими семьями в города, хвататься там за любую, самую грязную, тяжелую работу. Да, им приходилось несладко, но в родной деревне селян теперь раздевали догола, а помещиков и членов их семей просто убивали. Так что в декабре 18 года, справедливо полагая, что в родном доме его убьют, Афанасий перебрался к Елизавете. Женщина обошла всех малочисленных теперь жителей и в каждой избе произнесла одну и ту же речь. «У меня на печке спит родной дядя. Есть у него документы, там имя его написано — Алексей. Мужчина себя плохо чувствует. Я теперь за ним приглядываю. Если вас большевики про него спросят, говорите правду. Алексей Михайлович — мой родственник». Если кто соврет, что это барин Афанасий, того моя тетка Матрена проклянет до сотого колена.